На следующий день снова начинается приступ, и тетушка, наконец, меня уговорила выпить мочу белой козы. Собственно, меня и не пришлось особенно уговаривать. Предчувствуя ужас позавчерашних страданий, я готов сделать все, чтобы облегчить свою участь. Меня почему-то занимает технология добычи мочи. И я правильно догадываюсь, что это легче всего сделать в узком загоне, где козы, сгрудившись, близко стоят друг от друга. Скорее всего, мочу берут у коз, потому что они, привыкшие к доению, легко подпускают к себе человека. Тетушка приносит мне примерно половину поллитровой банки. И я, зажав дыхание, выпиваю несколько больших глотков. Таз, заранее приготовленный, стоит у моей постели. Как только я ставлю банку на стул, из желудка у меня поднимается со страшной силой рвотная спазма. Я наклоняюсь над тазом, и из меня выхлестывается содержимое желудка. — Давай-ка еще, еще! — говорит тетушка радостно, по-видимому уверенной, что я выблевываю свою болезнь. После третьего или четвертого выворота внутренностей из явно опустевшего желудка стала идти какая-то слизь с кровавыми пятнами. — Ага! — говорит тетушка удовлетворенно и даже злорадно. — Добрались, наконец, до тебя, до дьяволицы. Посмотрите, посмотрите, какая она! Вот теперь ты еще раз надо выпить. Она подносит мне банку. Снова зажав дыхание, я проделываю то же самое. Снова рвотные спазмы. Я совсем обессилел. Из пустого желудка выжимается в капельках крови какая-то слизь. И всем кажется, что это из разрушенного гнездовья самой малярии выливается ядовитая жидкость. Потом мне дают чистой воды. Я долго ополаскиваю рот и пью чистую, холодную родниковую воду. Я чувствую, как она проходит по горлу и дальше вниз очищающим холодом, прикасаясь к моему желудку. Несмотря на то, что мы разрушили грозную цитадель малярии в моем желудке, в этот же день все повторяется, как в первом приступе. Только я переношу все это гораздо трудней, потому что ослаб. В разгар приступа я слышу, как тетушка в другой комнате разговаривает с дядей. Она говорит, чтобы он поехал в деревню, где тогда жила моя мать, и привез ее сюда. Дядя говорит, что это излишне, что не стоит беспокоить мою маму. Тетушка возражает и говорит, как бы я не умер на их руках, хотя мне очень плохо. Я никак не могу поверить, что могу умереть. На следующий день дядя уезжает в деревню, где есть доктор и больница, и приводит мне оттуда хинных таблеток. Все-таки через день у меня повторяется третий приступ. И малярия оставляет меня на полгода. Когда на следующий день после третьего приступа я приковылял под тень яблони, чтобы полежать на прохладном ветерке, там сидело несколько колхозниц, отдыхавших во время обеденного перерыва. Среди них была моя двоюродная сестра, пышущая здоровьем девушка Зарифа. Увидев меня, она сказала, улыбаясь, «Посмотрите, на что он стал похож! Голова перевешивает туловище». В самом деле, после каждого приступа малярии я страшно быстро терял силы и превращался в ходячую тень, но, правда, потом почти с такой же быстротой все восстанавливалось. Удивительно, что до сих пор осталась обида. Почему она все-таки так сказала? Ну, ладно, подумала, ведь могла бы все-таки не говорить. Осень. Примерно конец сентября. Мы с дядей Кизымом спускаемся в котловину Сабида. У меня в руке большая корзина, а у него закинутый за плечи остроносый топорик, именуемый в наших краях цалдой. Мы идем собирать орехи с молельного дерева. Мы подходим к подножью ореха. Дядя внимательно оглядывает его, видимо, присматривая ветки, наиболее богатые плодами. Потом он спускается вниз, влезает в колючие заросли и вырубает там довольно длинный, метра на четыре, ствол мелкого лесного ореха. Это он готовит палку для сбивания грецких орехов. Я вижу, как он очищает ее от веток, потом, тряхнув в руке, пробует ее на упругость и на крепость.